Хотя за золотое ядро в течение тех 6 лет даже суровый мужик дважды подумал над этим предложением. Все же 5000 лет продолжительности жизни на дороге не валяются. То, что те девки сбежали, говорит только о их неопытности. Я погладил жопку кисы, которая в отличие от лисы была зрелой женщиной как внешне, так и духовно, и там не улыбнулась. Реально кто-то выбросил алмаз в эту кучу дерьма, и только я вижу его красоту. Следующий этап состоял из сосания моего члена, и девушки, наверное, как-то на огурцах тренировались, ибо раньше никто такого опыта и энтузиазма не демонстрировал. Опять киса шепчет мне на ушко, и у меня дергнулся глаз. Все опытные пошли нахуй, осталось только 7 обычных девушек. Кисе не понравилась их опытность. Они сюда идут культивировать, а не проституцией заниматься, так что лучше бы подкачались вместо всего этого, и я в этом с ней согласен. Тем более киса обещала сама научить всему тех, что останутся. Ну теперь главный этап отбора — лишние кандидатки. Я встретился взглядом с той наглой сучкой, что плюнула в меня прошлый раз. Она подкачалась. «Иди сюда, ты будешь моей ученицей». Очевидно, девушка работала над собой и подумала над своим поведением. Она была очень рада, что я оценил ее усилия, и даже благодарность откуда-то вылезла. В общем, хороший материал, остальные топтались на месте, все еще надеясь, что именно им повезет и их не отправит ждать следующего раза. Нет, блядь, такими темпами мне придется второй хуй отрастить. 12 девственниц, 13 если считать Рин, уже как-то дохуя, так что, наверное, обуздаю жадность на следующие лет 10, мы с наборами учениц завяжем. Ладно, ты будешь моей служанкой, остальные ученицы. Ткнул я на сисястую милфу с глупеньким выражением лица, она состроила бровки домиком и, опустив голову, подошла ко мне. Послушная какая, даже не возмущается. Ну, Рин ей объяснит, как живется девственным служанкам. Я вообще думаю, что моим недевственным служанкам живется лучше, чем тем девочкам, которые вынуждены терпеть, пока все остальные свободно трахаются, как кролики. Далее начался кастинг служанок, и ко мне приперлись аж 2 девки с очень симметричными лицами, которых я сразу позвал и отдал на поругание кисе. Опять наложницы первого принца. Он, кажется, мой главный благодетель. В этот раз это были 2 девушки, которым было 5300 и 5600 лет, причем родственницы, то есть одна была бабушкой другой и вступилась, когда на ее внучку пожаловалась главная жена первого принца. Признаю свою ошибку, мой главный благодетель — жена первого принца. Будет возможность в благодарность, выебу в жопу. Я тут подумал, что мне как будет возможность, нужно в благодарность жене первого принца выебать ее в жопу. Как думаешь, киса? 2 старшие наложницы, которым на вид было 25 лет, посмотрели на меня очень задумчиво. Но киса покачала головой. Нет, она не заслужила такой награды. Но она мне все шлет и шлет алмазы. Я уже чувствую себя неуютно от ее щедрости. Все в порядке, вы привыкнете, она шлет алмазы сюда раз в пару лет на протяжении последних 2000 лет, так что вы можете думать о ней как о расточительной суке. Блять, меня теперь же жаба задушит. Знает киса, как заставить меня ненавидеть людей. А теперь отбор служанок состоял в том, что я трахал всех подряд, пока на них смотрели мои теперь уже 3 алмаза. Сломались и убежали 2 десятка, и я даже удивился тому, что я так популярен, что девушки ходят сюда только чтобы мне отсосать, и я кончил в них несколько раз, прежде чем они уходят по своим делам. Нет, я не шучу, 10 девушек были на первом и на втором отборе, но они снова и снова дают мне себя трахать и просто уходят. Наверное, у них конкретный такой дефицит внимания. Ах да, это только у меня фетиш на милф. Киса, найди мне тех 10 милых дам, они могут приходить ко мне в мою усадьбу, чтобы заняться сексом, когда пожелают. Так, среди вас есть те, кто пришел сюда, чтобы просто потрахаться? 3 девушки подняли руки, покраснев. Вы теперь мои служанки. Еще 3 девушки из вас могут стать служанками лисы, есть желающие? Ну, 3 девушки неловко подняли руки одна за другой, осталось 2. Посмотрев на них, я спросил: а вы зачем ко мне пришли? Ну, мы просто посмотреть. Я не ожидала, что мы еще и сексом займемся с таким красавчиком. Вы вообще культиваторами стать хотите? Не, нам и так хорошо, нас тут бесплатно кормят и не заставляют готовить и рожать детей. Разве это не чудесное место? Я спросил у кисы. Это кто такие? Ну, не все девушки, которым заделывают бастардов служанки, и не все они достаточно образованные. Так и знал, что все горят от ума. Они тоже могут приходить ко мне, чтобы просто заняться сексом. Ох, господин не только красив, но и добр. А можно мы жить у вас будем? Мы можем делить с сестричкой комнату. Присмотревшись, понял, что они близняшки. Ладно, беру. Приготовь им комнату. Киса, едва сдерживая улыбку от выражений лиц охреневающих новеньких, кивнула мне. Пополнение прогнали по клятвам на культивации и даже близняшек под них подписали. Потом я всех методично вырубал и распутывал каналы. Заняло это дело полмесяца, за которые пару раз потрахался с милфочками, что ходили на мои отборы учениц, чисто потому что я не против трахать девушек слегка за 30, а остальные культиваторы конченые ценители нефритовых стервочек, которые никому не дают и девственность берегут до поры тысяч лет. Хотя я, посмотрев в зеркало, понял, что они еще и по молоденьким кей-поперам корейской штамповки. У местных мужиков хари как раз таки бородатые и бандитские, отчего мои поклонницы очевидно предпочитали им меня. После получения божественного телосложения девки опять приуныли, но в итоге просто втянулись в общий ритм начис всосать сиськи старших служанок, которые дают молочко, что круче всяких пилюль. А у меня с члена так и вовсе фонтан молодости бил, к которому мечтала припасть каждая хоть раз распробовавшая этот эликсир. Не зря я всю ки из спермы удалял на экзаменах, а то, наверное, даже с проверками хрен бы отсеялась хоть одна кандидатка, соснувшая моего чудо-леденца. Закончив с заполнением вакансий, я приступил к прокачке моих учениц и за 10 лет всех вместе со служанками довел до второго уровня сутры Золотого Будды, подняв свой на третий уровень и подтянув на него Лису, а затем и Кису с остальными наложницами первого принца. Они доказали мне свою лояльность и пользу так, что я не постеснялся их вытащить по культивации еще и на уровень вознесения. В то же время все ученицы были на уровне зародыша, и прорыв случился совсем недавно, отчего никто в секте не знал об этом. Но более важно, что девушки уже не так резво развивались сами по себе, а только за счет анальной двойной культивации прогрессировали, так что это очевидный сигнал, что настало время собрать урожай. Пустив всех по кругу, через раз делясь девственной иньки с лисичкой, кисой и двумя бывшими наложницами императора, я смог подтянуть наложниц на третий уровень сутры Золотого Будды, а также протащил на этап повелителя, когда и сам на него прорвался. Ученицы за счет моих прорывов, несмотря на то, что не получали мою девственную янь, все же последовали за мной на уровень повелителя, как и мои тысячелетние ископаемые. Потом в оргию включились и остальные служанки, что уже были на этапе зародыша и без проблем прорвались на третий этап сутры Золотого Будды, только не дотянув полэтапа до повелителя, оставшись на этапе вознесения. Короче, теперь у меня 14 бывших девственниц на этапе повелителя, 15 служанок, в которых я и близняшек записал на этапе вознесения, и лиса вместе с тремя опытными наложницами, у которых пара тысяч лет за плечами, что тоже были на этапе повелителя. И у всех них тело сравнимо с артефактом высшего сорта, то есть и королю можно зубы выбить, если умудриться зажать такую верткую крысу силами повелителя. Короли так-то были очень хороши в работе с пространством и могли не только карманные миры создавать магией пространства, но и заставить исчезнуть как себя, так и врагов послабее. Так что в зуб дать им весьма сложная задача. В общем, понимая всю тщетность конфликта с королями, я вместе с моими ученицами и служанками, как только освоились со способностями повелителя, порвали пространство и вывалились где-то в паре тысяч километров от горы, на которой была секта. На то, что у короля, что управлял отделением секты, не появятся вопросы по поводу нашего резкого как понос скачка сил, у меня не было надежд. Потому я решил не давать ему не только возможность задать эти неудобные нам вопросы, но еще и обнаружить служанок на уровне повелителя, которых все время как-то очень легко удавалось от всех скрывать, наверное, из-за того, что они себе внешность оставили милфовую, и никому даже в самой бредовой фантазии не пришло в голову, что девушки на этапе пусть даже золотого ядра не вернут себе внешность 18-летней соплячки. В то же время мои ученицы, что были милфами на этапе ядра, всем казались немного с придурью, и из-за этого никто не воспринимал их всерьез. Ну, это уже не наши проблемы. Они будут искать толпу девушек с золотым ядром и их мастеров на этапе возрождения, а у нас толпа зубров на этапе повелителя с хвостиком из этапа возрождения. Это, мать его, небольшая армия, способная покорить мелкую империю, но... Мы отправимся в центральный регион континента, где императоров как сраных мух на помойке, и там затеряться нам будет проще простого. Жалко только, что не смогли передать привет первому принцу и его главной жене. Но, честно говоря, даже мои опытные наложницы считали, что это того не стоит, чтобы марать свои руки о такое говно. Ранее они были на этапе зародыша, когда им уничтожили культивацию. Теперь они превзошли даже первого принца, и забыть о его существовании будет более разумно, чем создавать из этого для себя большую проблему. Мда, никогда мне не понять этих ископаемых тысячелетней выдержки. Впрочем, я и не спешу понимать, главное, что в отличие от лисички, они и дать сиськи помять и в жопу вдуть всегда рады. Причем так обслужат, что потом лужицей балдежного киселя растекаешься. Чего еще нужно для счастья? 9. Путь предполагался нелегкий и далекий. Все же мы были в ебенях на востоке этого континента. Чем дальше к центру, тем гуще кии, тем жирнее и наваристее пилюли получаются из сена, что растет у них под ногами. Но много ресурсов не всегда хорошо, ибо там императоров как грибов после дождя, а вот бессмертными они не спешат становиться, так и живя по 50 тысяч лет отведенного им века, пока рак не свистнет. Почему? А никто не хочет, чтобы их захуярило небесной скорбью. Ведь чтобы стать бессмертным, нужно пережить 49 ударов молниями. Став императором, это можно инициировать в любой момент, однако никто не спешит этого делать, ибо защититься от молнии невозможно никакими сокровищами или техниками ки. Они будут бить тебя непрерывно, и в итоге ты помрешь от истощения ки, превратившись в прах, или станешь бессмертным и вознесешься в лучший мир. В смысле, не умрешь и реально попадешь в мир бессмертных, точно такой же, как этот мир культиваторов, но с другими правилами, о которых очень мало подробностей. Потому как никто из того мира обратно никогда не возвращался. Это против правил этого мира, и нарушителей захуярит молниями насмерть. Но слишком рано об этом задумывать, более важно свалить подальше, пока в империи зеленого ветра не спохватились. Их компания насчитывала 32 девушки и одного парня и привлекала внимание, отчего остановиться на ночлег получилось только в столице небольшой страны, что была в сотне тысяч километров от империи зеленого ветра. Да до тысяч километров как 2,5 раза экватор Земли облететь. Этот мир был нелепо большим, а население, несмотря на почти родоплеменный образ жизни большинства населения, было не меньше миллиардов в каждой стране, иначе и страной назваться стыдно было бы. В общем, типичные китайские масштабы в псевдокитайском мире. И на этих просторных землях мы видели то еще дерьмо, только остановиться посмотреть поближе времени не было, ибо каждая секунда на счету, когда нужно свалить от тварей уровня короля. Они ведь, суки, натурально телепортируются. Одна надежда, что всем похуй на какого-то зачуханного трахаря этапа возрождения, что утащил десяток затраханных подстилок на этапе золотого ядра. За таким максимум повелителя пошлют максимум 2, чтобы наказать и показать пример другим, что так нельзя. Хотя не факт, что меня искать вообще будут, и не скажут, что убили, а проверять никто и не станет, поверив на слово и усвоив урок. Когда пару раз переночевали с перерывами на забеге в сотню тысяч километров, мы наконец-то расслабились и все же остановились посмотреть на ту самую поебень, от которой у нас по дороге чуть башки не сворачивались. В лесах реально живут не кодевочки. Нет, это все еще не просто кошка, а тигролюди, но, блядь, у них человеческое тело, тигриные ушки и хвост, а сами они носят набедренные повязки из шкуры и такие же топики. Кис-кис-кис-кис. Пошел нахрен человек, рар. Выругалась окруженная такими десятками девушка на этапе возрождения. Мы не хотим причинить тебе зла, нам просто интересно, кто ты такая. У тебя очень красивые ушки и хвостик. Мы в первый раз видим таких, как ты. Девушка покраснела и нервно подергала хвостиком, осматриваясь по сторонам. Чего же вы пристали именно ко мне? Вы же на этапе повелителя, да? Ага, а часть из нас на этапе возрождения, как и ты. Я уже это поняла. Так вы чего спросить хотели? Сдалась кошка, грустно свесив ушки. Девушки, аккуратно подойдя, начали ласково гладить кошечку, которая вначале гневно порыкивала, но не кусалась и не царапалась, а как ей налили молока. До грудного молока нацедили эти извращенки, чтобы в пути жажду утолить было чем. Так вот, от молока кошка разомлела и даже довольно мурчать начала, когда ее глалили в 30 пар рук. Пониже вот тут помассируй. Красота. Так, а чем я тут? Так вот, на стадии ядра звери становятся разумными, а на стадии зародыша мы уже даже говорить учимся и вполне себе не отличаемся по разуму от людей. Я 2000 лет жила на горе в паре тысячах километров отсюда, питаясь духовными травами и другими зверями на этапе золотого ядра, пока не накопила достаточно ки, чтобы возродиться. Когда возродилась, я отбросила свое смертное тело и теперь выгляжу вот так. А тебе удобно? Спросила наминающая сиськи тигрица лиса, а та, посмотрев на свои сиськи, сказала: «Щекотно, даже немного приятно, а еще внизу живота, как во время сезона спаривания. Я не об этом. Я спрашиваю, удобно ли тебе твое тело после смены тигринного на человеческое? У меня зверолюдское тело, и вполне себе удобное, оно же в сотни раз лучше и сильнее прежнего. Зачем ты своими пальцами лезешь мне туда? Проверить, все ли у тебя как у людей? Просто сними повязку и посмотри, мне не жалко. Кстати, это у вас там парень, он не хочет спариться, а то, похоже, у меня уже начался сезон спаривания». «Конечно хочет. Давай спаривайтесь, а мы посмотрим». «Блядь, ну я не против поиметь кошка-девочку, но то, что меня заочно подписали на это шоу, немного раздражает». Киска любит по-собачьи, ее киска была очень горяча, а сама киска громко рычит, когда кончает. Как только я ее довел до оргазма, она упала на одеяло, что нам любезно постелили девочки, и начала забавно кувыркаться, довольно хихикая и хватая лапками за халатики девушек, что нас окружили. Девочки тоже начали хихикать и дразнить игривую тигрицу. Но та вдруг принюхалась и поползла ко мне, начав вылизывать мой член своим шершавым языком, а потом и вовсе присосалась, начав лапками мять мои ляжки. Что это с ней? Наверное, что-то вкусненькое нашла, хихихи. Издевались эти извращенки, а мне было не до шуток, ибо шершавый язычок знал свое дело, и я вскоре начал обильно кончать ей в рот, отчего тигрица начала еще более жадно сосать, выживая с моего члена все до последней капли. Я посмотрел на кошку, которая, похоже, и не собиралась отпускать меня и мой член из плена своего ротика. «Тигр, отпусти меня! Вурррр! Ох, блядь!» От вибрации ее горла мой член снова кончил, и я наградил кошку очередной порцией горячих сливок. Применив побольше сил, я с громким чпоком оторвал рот извращенки от моего члена. «Нет, мое!» Мин не растерялась и, высунув из-за пазухи свою грудь, сунула ее в рот кошки, и та же дна начала ее сосать, недоверчиво смотря то на ее сиську, то на мой член. Напившись, она отпустила сосок с видимой неохотой, но крепко держа за талию Мин, чтобы если что снова припасть губами к ее груди. «Это у него семя и у вас всех молоко, как высококачественный эликсир, или я сошла с ума? Это все из-за нашего нечестивого тела. Мы практикуем сутру Золотого Будды». Не стал скрывать я от нашей тигры правду. А наша она потому, как очевидно теперь, ее от нас палкой хрен отгонишь. Она снова взяла сиську Мин в рот, и та ее погладила под завистливыми взглядами остальных девушек. В общем, тигра не возражала стать нашим питомцем, если мы ее будем кормить, и я буду с ней спариваться, когда у нее будет сезон спаривания. А учитывая, что ей всегда щупали не только тигриные ушки, хвост, но и сиськи и жопку вокруг хвоста. Она часто путала возбуждение с началом сезона спаривания и, натрахавшись, снова присасывалась к моему члену, пока я не кончу в ее рот пару раз. А еще она меня вылизывала. В основном живот, яйца и мой член, ибо он почти всегда был в девичьем соку у моих девочек, а он, как и все телесные жидкости девушек, все тот же эликсир. Подозреваю, что она вылизывает не меня одного, но похоже, они шалят за закрытыми дверями своих личных номеров, ибо девочки пока ни разу не спалились за этим делом. Я даже не удивился, когда девочки попросили меня найти им еще зверодевочек. Тигра была, конечно, против, но ее быстро заткнула своей сиськой Мин. А вообще мы стали высматривать милых зверодевочек, правда, большую часть с возмущением забраковала тигра. А вот когда мы увидели зверодевочку-кролика, она возбужденно вскинула ушки и сказала: «Вот эту, я хочу ее, мы не тебе игрушки выбираем, ну ладно, давай эту». И вот мы стоим вокруг дрожащей девушки с черными волосами и черными заячьими ушками. У нее была пара небольших ветвистых рожек, но это точно девушка-кролик, и тигра это подтвердила. «Сдавайся по-хорошему, мы не будем тебя есть», — успокоила нашу добычу возбужденная охотой тигра, но в итоге нашу Заю напоили молочком и пообещали еще, если она не будет кусаться. Она была в полном ауте, когда ей ткнули в рот сиську, и с нее реально потекло молоко, сравнимое с высококачественными духовными травами. Она даже не заметила, как ее обняла и начала возбужденно ощупывать наша тигрица, и даже покорно раскинула ножки. «Ну, я теперь точно знаю, что тигрица вылизывает девушек, пока я не вижу». Девушки же краснели как раки, закрывая мне глаза и требуя не смотреть. Дожился, блядь. Дальше все пошло намного проще, ибо тигрица осознала, что мы не конкуренток ей ищем, а пополнение в ее гарем. Сначала мы поймали ей девушку енота, а потом девушку змею. И она просто божественно отсасывает, заглатывая на всю длину и массируя мою псевдокитайскую сардельку всеми своими развитыми мышцами горла. Отличалась девушка-змея от обычных людей только змеиными глазками и острыми ушками. Почти эльфийка, блять, но скорее похотливая гоблинша, ибо обожает мой горячий член, извергающий в ее внутренности горячие сливки. Когда я сравнил ее ушки с эльфийскими, змея неожиданно поделилась информацией о остроухих лесных людях, которые живут на другой стороне гор. Она там 3000 лет назад жила, но лесные ушастики устроили зачистку, и пришлось сбежать. В общем, все мы возбудились не на шутку и решили поохотиться на эльфов. Когда я их увидел, то был слегка разочарован, ибо это были псевдокитайские эльфы, те самые, которые блондины, но хари у них как у поп-идолов. Дамил среди них не видно, но девочек вроде все устраивало, и они сказали, что им нравится это место, и они хотят построить тут секту и набрать учеников из эльфиек. Самый мощный эльф на пару тысяч километров был только на этапе возрождения, потому когда к нему приперлись полтора десятка повелителей, он был счастлив до глубины души, что мы пришли не убивать, а учить девочек эльфиек культивации. Требования были весьма строгими: девушки половозрелые, девственницы, готовые заниматься сексом ради культивации. Вы что, издеваетесь? Нет, все здесь прошли через это. Вот она 15 лет назад была обычной девушкой, она 13 лет назад вообще культивацией не занималась. Наш метод культивации очень простой, оттого очень надежный, работает с любой девственницей даже почти преклонных годов. Что, со старыми девами тоже? Тогда, пожалуйста, берите в ученицы столько старых дев, сколько хотите. Ушастик аж обрадовался и сразу кинул клич по всему эльфийскому лесу. В итоге нам приволокли чуть ли не за уши несколько сотен псевдокитайских ушастых блондинок с очень стервозным характером и фигурами. Ну, талия у них все еще достаточно узкая, а вот ляхи толщиной с талию. При этом сиськи не больше первого размера, как и у всех остальных эльфиек. Ушастый вождь мне нашептал по секрету. У них лишний вес, и они ничего не делают, чтобы это исправить, и только жрут за троих взрослых эльфов. Таких никто никогда не возьмет в жены. Делайте, что хотите. Я посмотрел на кости красивых эльфиек, а потом на огромные ляжечки жирных. Снова на плоские жопы красивых, а потом на сочные жопки жирных. Сисек ни тем, ни другим не завезли, так что с них будет мало молока. Но эстетически щекастые эльфиечки были просто восхитительны. Все понятно, эти эльфы конченые, и их мозги прогнили псевдокитайской ересью. Я просто обязан спасти этих милых двухметровых пухляшек с ногами от их эльфийских ушей и от несправедливости. Можете положиться на меня, я позабочусь о них. Нашу секту строили, используя манипуляции пространством повелителей, вырезая из горы монолитные плиты в десятки метров длинные и уменьшая их в кирпичики в пару десятков сантиметров для транспортировки на место стройки нашей секты. Там плиты спаивались в монолитные стены нашей будущей темной цитадели, и в конце я нарезал готичных остроконечных башен, потакая своему извращенному чувству прекрасного. Восхитительно. Наконец-то я закончил наш новый дом. Замок был больше похож на монолитный куб с кучей окошек и внутренним двориком с несколькими красивыми деревьями, вершину которого украшали густые остроконечные ряды башенок. В тех башнях разместились мы с девочками, а нижние этажи заселили наши эльфийские девственницы. И да, эльф не соврал, жрут они как не в себя. Ну, мне так показалось, но все же их было 200, и они обычные смертные, которые жрут и срут каждый день, а не раз в месяц, как какие-то культиваторы. На этапе возрождения культиваторы и вовсе не нуждаются в еде и могут жить только за счет ки, но эльфийкам до него еще далеко. Кормили их мясом духовных зверей. Эти эльфы точно не были веганами, а наоборот почти чистыми охотниками, которые травы использовали только как специи к мясу, а фрукты как гарнир и десерт. Пришлось срочно заниматься анальной культивацией с этими 200-летними девственницами и прокачивать их всех на уровень моряки. Как оказалось, эльфы мало чем отличались от людей в плане строения меридианов и каналов. Их акупунктуры все так же просто распутывались, и те начинали всасывать своими попками маяки, как бездонный водоворот. Правда, все же я не мог слишком увлекаться и максимум трахал моих жопастых милых, пока у них животики слегка не вздуются от обилия спермы. Сами девочки поначалу от анальных оргазмов под конец двойной культивации через попку едва сохраняли концентрацию, чтобы культивировать, но потом привыкли и втянулись в процесс. Удивительно, что все эльфийки как-то безразлично отнеслись к тому, что в их заднице будут совать член. Вообще оказалось, что у них сексом только для того, чтобы детей заделать, занимаются, а девушек с толстыми ногами не любят, потому что у них высокая смертность новорожденных из-за слишком узкого таза. Ну, блять, охуеть теперь. Впрочем, когда они перейдут на этап возрождения, они станут энергетическими существами, и их новорожденные дети, тоже являясь таковыми, будут живучими настолько же, насколько их мамаши, а на этапе повелителя они вообще смогут уменьшить младенца в своей утробе до размера горошины, и плевать тогда, что у них таз узкий вылетит как в трубу. Когда я им пояснил это, меня чуть не трахнули, едва уговорил их сохранить девственность минимум до этапа возрождения, а там и малышей можно делать. Похоже, асексуальность этих эльфов – это пиздеж чистой воды. Они начали трахать меня своими жопками ничуть не с меньшим энтузиазмом, чем высасывали молочко с моих девочек. Я даже о тигрице забыл и ее зайке, еноточки и змея, из-за которых и пошли искать этих эльфиек. Но кошка сама о себе напомнила, когда наступил сезон спаривания, и я заделал ей тигрят. Нет, реально, она родила мне двух маленьких тигродевочек-близняшек. Этим я открыл ящик Пандоры, ибо на меня начали натуральную охоту десятки извращенок и разыгравшимися материнскими инстинктами, и это продолжалось, пока все они не залетели. 10. Первый раз увидев рождение энергетического организма, я немного охренел. Тем временем эльфийки, присутствующие при родах, воспряли духом и воспылали желанием культивировать. А все потому, что нарушаю любые ожидания. Из киски тигрицы выскочили девочки ростом 130 сантиметров и внешне выглядящие на 12 лет. Все они с самого начала заявили, что они родились и потребовали от мамочки и папочки дать им имена. Назвал одну Сибирь, вторую Тайга. Девочки были рады и побежали искать себе одежду и изучать мою цитадель зла. Через неделю начали рожать и мои ученицы со служанками, причем роды ничем не отличались, они выстреливали лучом размытого света из киски, который превращался в 10-12 летних девочек и мальчиков, которые уже были полностью функциональными культиваторами на этапе возрождения и имели обезличенный опыт, что унаследовали от меня и моих учениц. Впрочем, это и пугало, ибо девушки быстро образовали со своими сводными братиками пары и начали строить отношения, планируя, как вырастут, заняться двойной культивацией. Кроме того, на мое заявление, что инцест это плохо, они сказали, что у них божественное телосложение, как у мамочки и папочки, и плохо это заделывать детей с кем-то без божественного телосложения. Они же в свою очередь собирались просто заняться парной культивацией. Ага, просто парная культивация. Они такие же сломанные, как и лиса. Для них секс и двойная культивация – это совершенно разные вещи, как, впрочем, и отношения. Но слава богу, совершеннолетия дождались, до этого занимаясь в основном играми, налаживанием отношений и изучением не связанных с двойной культивацией методов работы с ки. Эльфийки, кстати, в этом вопросе были просто кладезем знаний. Они хоть и не были культиваторами, имели большие связи со своими родственниками-культиватиарами, что специализируются на скрытности, скорости передвижения и выслеживании добычи. От них все мы получили много интересных навыков, которыми не стеснялись делиться эльфы. Ранее их тяготило существование бездарных девушек, которых никто замуж не берет из-за их жирных жоп, что считались чертой плохой будущей матери, да и теперь никто не спешит их брать в жены, ибо они, согласившись на двойную культивацию, стали порченными заочно. Пусть это и не то же самое, что и секс, все брезгливо относятся к этой практике с сомнительной эффективностью и плохой репутацией. Тем не менее, мне плевать, что там за плесень пустила корни в мозги псевдокитайских эльфов. Главное, что у меня пара сотен девственниц, что согласились помочь мне и моей семье прорваться на следующий уровень. Я уже примерно рассчитал, насколько большой толчок мне понадобится для выхода на уровень короля, и излишков хватит, чтобы не только моих девочек вытащить на уровень короля, но и эльфиек сделать повелителями. Это, конечно, при условии, что мы их вытащим на этап возрождения, что не так уж тяжело, когда у большей половины девушек из сисек течет эликсир высшего сорта. Я рассчитывал, что через лет 30 мы уже не только эльфиек дотащим на уровень возрождения, но и мои ученицы с возрождения достигнут повелителя, все так же питаясь молочком моих служанок-повелителей. Дети тем временем сиськи сосали своим мамочка, несмотря на то, что они выглядели на 12 лет, и лиса, киса и две другие наложницы, которых зовут Юрий и Юля, остались в стороне от общего помешательства на рождение детишек. Они были более рассудительными и понимали, что дети сильно много поменяют в их жизни, и оказались правы. Когда детки подросли, они начали парную культивацию, разбившись на пары со своими братьями и сестрами. Но мальчиков было на десяток больше, потому с ними культивацией по просьбе их мам занялись их подруги, у которых тоже были мальчики без пары для культивации. Ага, мои служанки и ученицы решили наставить мне рога. Когда я сообщил им, что если они притронутся к другому мужчине, то могут не возвращаться ко мне, они, пожав плечами, послали меня нахер. Стоит ли упоминать, что скоро эти девушки родили от моих сыновей мне внуков и внучек? Честно сказать, я ожидал, что я обижусь на них, но мне было как-то плевать. Конечно, я никогда не прощу предательство, но и зацикливаться не стал, ибо теперь эти предательницы моих сыновей, что совершили глупость, покусившись на пользованный товар. Впрочем, они, кроме моих учениц, изначально были пользованным товаром, и я их взял только для того, чтобы спускать в кого-то напряжение и требовать от них в постели то, что не позволяла мне лиса. Это мимикин меня разбаловали, играя в мамочку и тетеньку, и дав иллюзию семьи, которой они никогда мне не были. Как и все женщины в мире культиваторов, они были расчетливыми и выбирая между тем, чтобы быть единственным партнером мужчины, который даст им свою девственную ян, прокачав до короля, или мужчиной на уровне повелителя, который трахает еще пару десятков женщин, они выбрали быструю прокачку уровня. И они практически сразу превзошли меня в культивации на одну ступень. Наш разрыв отношений прочертил между нами черту, и не прошло и года, как родившие мне внуков девушки начали настраивать остальных против своего слабого хозяина. Подговорив десяток служанок и учениц, они надавили на остальных и, забрав детей, ушли, оставив только меня, Лису, Кису, Юри и Юли. Даже блядскую кошку не оставили. Зато эльфийки, которые были на этапе золотого ядра, оказались им нахрен не нужны, хотя они, как по мне, самые ценные тут после Лисы. Только она, кроме меня, знает, как создавать божественное телосложение из мусора. Но так как никто не был в сознании, когда это происходило, никто не знал, как именно я это делал. Думаю, нам лучше сменить наше место обитания и скрыть его от внешнего мира. Сказал я, и три опытные наложницы молча кивнули, пока Лиса с ухмылкой спросила: «Ты испугался из-за того, что они сейчас на уровне короля?» Я посмотрел на нее и сказал: «Юри, ты старше остальных, скажи мне мотив этих женщин, девственная я них сыновей». «Да, они могут рожать сколько угодно мальчиков на этапе возрождения и получать их девственную янь. Девушки в этом деле будут играть роль инкубаторов для новых источников ресурсов для их повышения уровня. Но скажи мне, в чем проблема этого метода? Дети рождаются с телом золотого Будды первого уровня. Их тела не могут стать источником высококачественных ресурсов, потому развитие вне поглощения девственного ян застопорится. И не только это. Решением всех их проблем будет возврат ко мне и принуждение вернуть все как было. Пока они этого не поняли, лучше нам избежать подобного развития ситуации. Тем более еще более логичным решением их проблемы было бы отобрать у меня всех эльфиек, выкормить до уровня перерождения своим молоком, а потом позволить прорваться одному моему потомку еще выше меня. Но это опять же недолгосрочное решение. Девушки переглянулись, и три наложницы поспешили поклониться. «Тебе не нужно проверять нас, мастер, мы всегда будем простыми женщинами, которых ты подобрал, вернул все, что у них отобрали, а потом возвысил еще выше, дав им шанс на новую жизнь. Я доверяю вам больше, чем самому себе. Я прожил всего полсотни лет, и в сравнении с вами просто дурак, которого может обмануть любая женщина. Поэтому я буду всегда верить вам и прислушиваться к вашим советам. И пока вы мне не говорите, что мне стоит бояться, я не буду бояться ничего», — сказал я, смотря в глаза хитрой лисичке. Она то меня давно изучила, но не упустила возможности похвастаться мной перед опытными наложницами. А то вдруг подумают, что меня можно кинуть, как эти девки, не понеся никаких последствий. А насчет детей, которых увели эти женщины, там нет моих детей. Ни один из них не выбрал мою сторону, несмотря на то, что получили почти все, что у меня было. Возможно, они не смогли воспользоваться опытом, что им достался от меня из-за их молодости, но это урок, который они сами выбрали для себя. Предательство я прощать не собираюсь никому. Выйдя за пределы крепости, я обернул ее своей силой повелителя и вместе с эльфийками, что там культивировали, сжал в кубик со стороной в сотню метров в 10-сантиметровую миниатюру, что вместилось у меня в руке. Пространство передо мной свернулось в воронку, и нас пятерых втягнуло в нее, и больше никто не видел нас в этих краях. Тем временем, через несколько сотен прыжков, мы добрались до границы центрального региона этого континента. Ки ощущалось в раз 30 концентрированнее, чем в империи зеленого ветра, и в раз 10, чем в лесу эльфов. Осмотрев случайную гору, я увидел несколько голожопых зверолюдей, что опасливо щурили глаза в мою сторону. Была даже пара симпатичных девушек, но я решил не совершать эту ошибку снова. Пушистые хвостики и ушки не стоят того геморроя, что случится, когда они снова нарожают кучу щенят. Сейчас главное прорваться на этап короля. Этим и занялся, начав с моими верными сторонницами кормить эльфиек молоком и горячими сливками. Было решено выбрать несколько эльфиек, которых мы форсированно протащим в ранг повелителя впереди остальных, чтобы они тоже смогли вырабатывать молоко, ускорив прокачку остальных девушек, и выбирали, естественно, самых надежных и прислушиваясь к советам и интуиции наших опытных наложниц. Тысячи лет в гареме первого принца сделали их такими опытными в интригах, что они моментально могли видеть гнильцу в наивных лесных дикарках, так что тот десяток, что мы возвысили за 3 года усиленного питания, были очень покорными и безинициативными. Идеальный одноразовый инструмент. Прокачав их на уровень возрождения, я взял их девственную инь, единолично поглотив ее, и прорвался на уровень короля. В процессе девушки прорвались в сутре золотого Будды до 3-го уровня и теперь стали снимать часть нагрузки с моих девушек. Сиськи первого размера почти сразу округлились до третьего и даже четвертого эльфийки, что отдали девственность, помимо того, что прорвались на уровень повелителя, стимулировали свои яйцеклетки и оплодотворили их находящимся в их матке семенем. Как бы я ни старался этого избежать, у эльфиек была идея фикс по поводу детишек. Они не могли рожать сотни лет, подвергаясь давлению общества, и когда они родили своих карапузов, внешне похожих на 12-летних остроухих детей, то они испытали небывалое облегчение и чувство выполненного долга. Эльфийки не допустили меня к воспитанию детишек, хотя мне и не особо хотелось нести последствия их самодеятельности, но обидно. Еще одно поколение потомков, которых я не могу назвать своими детьми. Они, конечно, унаследовали мой обезличенный опыт, но что такое 50 лет, которые я провел в основном в постели за двойной культивацией, в сравнении с сотнями лет охоты и выживания эльфиек, пусть даже и смертных. В общем, они даже не смотрели на меня как на отца. Но неожиданно это дало интересные плоды. Когда детки подросли, их мамочки привели их ко мне и попросили научить их двойной культивации. Они сами были свидетелями того, что произошло с моими прошлыми спутницами, и каким-то образом пришли к выводу, что должны отдать девственную инь своих дочерей мне, а четырех мальчиков предложили моим девушкам. У тех дергнулся глаз, но они вежливо отклонили угощение, сказав, что одна из эльфиек должна заняться этим и повысить свой уровень до короля. Они уже больше десятка лет культивировали свой уровень повелителя, скача на моем члене в порядке очереди с остальными эльфийками, так что все были недалеко от уровня короля и девственного ин парней, хватит, возможно, на прорыв аж двух эльфиек. Так и произошло. Эта эльфийка, став королевой, добила свою сутру золотого Будды до моего четвертого уровня. Теперь у нее молоко как эликсир земного уровня, впрочем, как и мои горячие сливки. Учитель, я очень благодарна вам за эту возможность. Я превзошла сильнейших представителей своей расы во много раз только из-за вашей доброты. Ты заплатила за это своей чистотой и репутацией у своего народа и близких, отдавшись незнакомцу другой расы. Тем самым ты отрезала путь обратно в племя. Потому я советую тебе просто начать жизнь заново и создать свое собственное племя. И ты уже неплохо с этим справляешься. Спасибо, учитель. Я послушаюсь вашего совета и попрошу у вас одолжение помочь мне с созданием моего племени. Сказала эта хитрюга и облизала губки. Стоит ли говорить, что она в этот раз сама показывала пример и обучала дочурок, как делать папочке приятно. В этот раз я разделил инь моих дочурок с их мамами-эльфийками, немного подняв им культивацию, но они все еще были повелителями. Позже они меня обрадовали, что мои дочурки вместе с остальными эльфийками родили мне новую партию из 16 остроухих детишек. Из них 8 девочек вскоре снова отдали мне девственную и не вместе с остальными эльфицками снова забеременели. В этот раз прорвались все 10 матриархов эльфов, догнав мой уровень короля. Их потомки же, занявшись двойной культивацией с папочкой, были на этапе повелителя, впрочем, как и мои сыновья, которые отдали свою девственную ян мамочкам и их подругам. Неожиданно в этот раз эльфийки оказались порядочнее и благодарнее, чем ублюдочные потомки императора Зеленого Ветра. Сейчас, подумав об этом, и только Юри была кровно связана с императором, потому как ее мать Юли родила дочь, которая стала наложницей императора, и родила ему дочь Юри, и уже эту сводную сестру снова взял себе в наложницы первый принц. Мда, уверен, это не первый прецедент обмена дочурками между папочкой и первым принцем. Они могут смело писать мемуары с названием «Искусство вырождения» или «Как заставить предков гордиться тобой». В итоге все 200 эльфиек одна за другой отдавали свою девственность, беременели и отдавали родившихся девочек мне на обучение двойной культивации. Мне, конечно, было жалко парней, которые потом брали в жены своих сводных сестричек, которые уже родили мне одного, если не больше, своих братиков и сестричек, но я в свое оправдание могу сказать только то, что я женатых эльфиек не трогал, и они могли не опасаться обзавестись рожками от меня. Хотя я понимаю, что все это эльфийки делали, чтобы наладить со мной отношения и немного упростить жизнь старшим эльфийкам, которые как бы должны искать мужа среди потомков подруг. Если все девушки уже не девственницы и рожали детей до женитьбы, то и их мамочки ничем не хуже, и в итоге смогут найти себе молоденького муженька, а не просто партнера для двойной культивации. Бля, я думаю, первый принц может поучиться у этих остроухих эльфозаводчиц. Они реально вели родословные и проводили ротацию потомков так, чтобы их потомки 7 поколений не женились на двоюродных родственницах по своей же эльфийской матери, естественно, ибо все они были моими потомками, пока эти женатые пары не завели мне внучат, которых тоже принесли мне в жертву. А вот троюродные родственники мо мамкам, Уж простите, выбирать не из чего, так что ебитесь. 11. Конец. Сам не заметил, как в этом безудержном инцесте пробил потолок этапа короля и стал императором. Сразу получил инстинктивное знание, как стать бессмертным и как для этого вызвать испытание бедствием из 49 молний. Естественно, я с этим не спешил и начал подтягивать на мой уровень Лису, опытных наложниц и 10 матриархов-эльфов, которые не спешили искать себе мужа, продолжая культивировать и кормить деток своим сочным молочком. На этапе императора мои горячие сливки стали эликсиром небесного сорта, от которого даже эльфийки на этапе возрождения могли прорваться на этап повелителя всего за недельку регулярного приема с перерывами на переваривание ки, естественно. В итоге у нас только парни и несовершеннолетние девочки и остались на этапе возрождения. Количество эльфов перевалило за 1000, а вокруг цитадети зла уже давно вырос небольшой поселок с катертью, расстелившийся у подножья горы, где я поставил крепость. Мне давно перевалило за 2 десятка лисий за 1500 лет, но мы не спешили, ибо вскоре они должны были и сами стать императорами. Еще несколько поколений эльфийских девственниц, и останется только эльфиек сделать императорами, чтобы наши потомки не пропали без защиты. В итоге я все откладывал и откладывал свое путешествие. Все 200 эльфиек первого поколения стали императорами, а моих потомков уже больше 50 000. Все же прошло почти 500 лет с тех пор, как мы поселились. Все это время мы с моими девочками не вылазили с постели и постоянно трахали девственниц, пока они сосали молоко из лисы, кисы Юлии и Юли. Мы все понимали, что просто тратим свое время, но, блять, наконец-то настало время, когда некуда спешить, и мы просто решили пожить настоящим, а наши любовницы-эльфийки заботились о нас покруче, чем об всяких императорах. Девочки регулярно со мной трахались, не прекращая улучшать прогресс с утра Золотого Будды, и вот мы, просто трахаясь, за 500 лет достигли 7 уровня. Теперь их молоко – эликсир святого уровня, что полезен даже императорам, впрочем, как и мои телесные жидкости. 100 эльфиек не заставила ждать нас и тоже получили сутру 7 ранга, став хорошим толчком для развития уровня их потомков. Я сам того не заметил, как девственницы подо мной теперь были на ранге короля и с моего члена слазили уже императрицами. Все же двойная культивация с девственной инь полезна и для самой девственницы, особенно если в них кончают эликсиром святого уровня. Прошло 2000 лет, я прокачался на 8 уровень сутры Золотого Будды и подтянул девочек и матриархов эльфов на свой уровень. Я уже и забыл, что мне куда-то надо идти, ибо у меня очередь из девственниц уровня императора отдают свою девственную инь, чтобы добить мою сутру Золотого Будды до 9 уровня, и я могу понять их кровный интерес, ибо за мной потянутся эльфийки, а за эльфийками их потомки тоже станут императорами с телом, которое прочнее божественного сокровища и реально прочнее, ибо на 8 оно уже божественное сокровище, у меня уже и сперма золотая и похожа на ртуть. Прям какой-то и хор бога, который мои 4 девушки с 100 эльфиек регулярно принимают в свой верхний и нижний ротик в перерывах между тем, что я прокатываю девственных императриц на 5 уровень сутры Золотого Будды. Все же пусть я и не могу культивировать свой уровень императора, как и все эльфийки-императрицы, но эти эльфийки все еще могут культивировать свое тело при помощи своей девственной инь, что смешивается с моей ки высшего сорта в наших телах. Неожиданно, когда оставалось пара шагов до получения мной тела императора, мои потомки принесли мне кусок нефритовой плиты. Такой знакомый, но все же не тот, и Далиса тоже это заметила. Еще 2 части сутры Золотого Будды. Культивация разума и души. Только не говори мне, сказала она, и да. Я никуда не уйду, сука, пока не докачаю новые 2 части до 9 уровня. Ибо какого, блять, хуя? Мои эльфы, как оказалось, уже 1000 лет как задоминировали даже сраных драконов и вытрахали их женщин и детей до такой степени, что они растворились в родословной эльфов. Сейчас мне то и дело подают девственниц эльфиек с рожками и кошачьими глазками. Это полукровки драконов, которые с радостью садятся на мой член и от восторга визжат, когда с 1 уровня сутры Золотого Будды они взлетают аж на 5, становясь неуязвимы практически для всего, кроме практиков 6 этапа сутры. Эльфийки, естественно, позаботились о том, чтобы изъять все оружие и артефакты качеством выше небесного, ибо оно было единственным оружием, что могло нанести ущерб их воинам. То же самое с доспехами, что могли защитить врагов от эльфийских кулаков, что сами по себе оружие, как и тело. 100 матриархов до сих пор сохраняет благодарность мне за мой вклад в их семью, которая со временем стала, наверное, и моей. Они всячески поощряют благодарность своих потомков по отношению ко мне, и они благодарны. Хотя сложно не быть благодарным тому, на чьем члене ты потеряла девственность взамен приобретя неуязвимость. Впрочем, я с самого начала настоял на том, чтобы это было добровольным со стороны молодых девушек, ибо знаю я этих мстителей. Само собой сложилось так, что девушки, слезая с моего члена на пятом уровне сутры, рожали моих детей, а потом искали себе мальчиков-девственников, что раскачивались до императора на молочке своих предков-матриархов, а потом они отдавали свою девственную ян жене, но в итоге жена все равно на уровень 2 была выше по сутре золотого Будды. Из-за этого мужчины-эльфы стали слабым полом и нуждались в том, чтобы девушка на уровне императора выбрала именно их себе в мужья, чтобы прокачать сутру. Конечно, были и маменькины сыночки, которые отдавали девственность матери или своим старшим предкам, и они могли прокачаться даже выше, чем трахнув первый раз молодую эльфику на недевственные мужчины без жены. Ну, они как мать-разведенка с прицепом из 3 детей. Их может подобрать какая-то ненадежная эльфийка, и то не факт, что надолго. В общем, простите, потомки, но культивация вам в помощь. Растите над собой и докажите наглым девкам, что вы мкужики, а не как они о вас думают. Хотя время показывает, что эльфы склонны искать сильную женщину больше, чем пытаться завести отношения с той, которая им позволит быть главным в семье. Тьфу, маменькины сосунки, вы заслужили это. Прошло 10 тысяч лет, и с моего члена льется жижа, которая может смертную превратить в короля. Ну, молочко эльфиек тоже стало золотым и мощным, как только они догнали меня на 9 уровне сутры. Это реально ломающая баланс хуйня, я просто чувствую, что могу голыми руками рвать пространство и крошить его в ничто. Но мы уже давно культивируем разум и душу по сутре, и очевидно, что это next level этой хуйни, и я могу на 3 уровне менять реальность вокруг себя одной мыслью, а моя душа позволяет эти изменения сделать настолько долговечными, что они просуществуют дольше этой планеты. Я теперь уже даже не знаю, зачем мне становиться бессмертным, но, блять, у меня еще 40 тысяч лет жизни впереди, посмотрим, что к чему. Эльфиечки тоже оценили полную сутру золотого Будды, в особенности то, что вторая часть с парной культивацией совместима с новыми 2. То есть они могут качать разум и душу, пока трахаются. И у меня, как у основного потребителя девственных ресурсов эльфийского народа, был самый гладкий путь культивации новых частей сутры. И естественно, моим девочкам и эльфийским матриархам тоже перепало с моей псевдокитайской сосиски. Многие могут подумать, что я все это время не вылазил из своего бункера и только и трахал молоденьких девственниц, и они окажутся правы, потому что я не идиот, чтобы ломать то, что и так хорошо работает. Все проблемы, что хотели меня коснуться, обломали еще на полпути по цепочке к матриархам, и так вплоть до полной доминации в этом мире. А я вам напомню, что тут пара сотен континентов диаметром с орбиту Меркурия, а планета, наверное, в радиусе с Солнечную систему. Впрочем, ничего невозможного для толпы из миллионов культиваторов на этапе императора с телом, которое крошит любые доспехи и оружие как сухари. Когда прошло 20 тысяч лет моего сочевания в мир бессмертных, вознеслось миллион эльфиек на 9 этапе сутры золотого Будды. Сейчас эльфов на этом этапе несколько сотен миллиардов, из-за того, что почти из каждой сиськи взрослых эльфиек течет золотое молоко, их дети к совершеннолетию уже сами по себе достигают 9 этапа золотого Будды, но мужики что-то не спешат требовать вернуть им их мужицкие права. Ну, наверное, потому что, отдавая мне девственность, молодые эльфийки теперь приобретают 5 этап развития разума и аналогичный этап развития души. Я сам уже на 7 в обеих, а мои девочки на 6, как и эльфийки. Экспедиция эльфов в мир бессмертных дала нам много информации, в основном о том, что в том мире все те же бессмертные, которыми и стали сами эльфы и экспедиторы, но все бессмертные тут бродят в поисках методов развития разума и души. Мда, эта нефритовая табличка в сокровищнице лисы явно заспавнилась совсем не в подходящей ей по уровню локации. В деревне новичков, можно сказать. Тем временем, так как эльфы уже были минимум на 5 уровне развития души и разума, они быстро покорили целый континент и устроили веселую карусель, прокатив всех желающих на своем волшебном члене. А так как у них с хуя течет эликсир, нарушающий баланс мира культиваторов, прокатиться желающих было миллиарды, и плевать, что им пришлось потом рожать мелкого ушастого ксеноса-захватчика. Эти мелкие уже через 1000 лет превзошли по численности все коренное население, и рождались они сразу бессмертными. И хоть соблазн был велик, я все же не стал переселяться в мир бессмертных следом за эльфами, хотя те и проверили, что молнии даже поцарапать не могут тело 9 уровня. Но я-то всегда туда могу отправиться, а вот бессмертные не могут попасть в этот мир никак. Тупо логика, которая гарантирует, что мы в итоге сможем восстановиться в любых условиях. У меня еще почти 30 тысяч лет жизни, и я лучше не буду рисковать ими ради сомнительного повышения уровня. Все же все, что нужно бессмертным от мира бессмертных, у нас уже есть в этом мире. Так что качаем душу и разум, пока на мне скачут молоденькие остроухие блондинки. Когда мне стукнуло 40 тысяч лет, я все еще выглядел как в тот день, когда встретил Лису. Она со мной и моими наложницами уже завели пару тысяч детей, которые выросли, женились на эльфах и влились в их общество со временем, совсем потеряв с нами контакт. Все же, когда живешь тысячи лет, даже поговорив 100 лет назад с кем-то, ощущается этот разговор, будто он был вчера. Чем особенно эта дата? Эльфы все же перешли на иной уровень бытия, нежели бессмертные, став святыми, и теперь остался только один путь. Путь Дао. Он предполагает слияние с системой, что управляет этим миром, и становление воплощением конкретной концепции, которых всего 108 тысяч. Первая партия эльфов, которая стала святыми, не имела иного выбора, кроме как пройти эти все 108 путей Дао, и в итоге, собрав все ключи, они осознали, что просто получили доступ к панели управления клеткой, в которой все мы заточены некой высшей сущностью и вынуждены играть по правилам, которые пусть и можем сами изменять, став частью системы небесного Дао, но все 3600 миров этой клетки, насколько бы они ни были велики, всегда будут для живущих в них клеткой. Сейчас же, не став бессмертным и достигнув 9 уровня в развитии души и разума, мое тело автоматически слило мое тело, разум и душу в одно целое. И я, наверное, и стал одной из тех сущностей, что может строить эти клетки. Проблема в том, что эта клетка теперь часть моего тела, а я просто проекция моего трансцендентного разума внутри самого себя. И так как я первый и единственный хозяин этого тела, остальные, достигнув 9 уровня во всех частях сутры, не пройдут процесс слияния, пока я вдруг не решу сам себя убить, уступив им свое место, или не найду какой-то другой путь. Все же мир бессмертных был ловушкой. В то же время, не обладая ресурсами всего мира, просто невозможно за 50 тысяч лет прокачать сутру Золотого Будды на 9 уровень по всем трем частям. Условия просто с запредельной сложностью и низкой вероятностью выполнения. В каждом мире из 3600, кроме мира бессмертных, есть два куска плиты, которые невозможно вынести из этого мира, иначе они просто телепортируются в случайное место. Стечение обстоятельств позволило именно мне из всех жителей из всех этих миров найти эту плиту, и я самым эффективным образом использовал все мои наличные ресурсы. Я сосредоточил внимание на одном из 3600 миров. Он огромен, как и все миры в этой клетке, и его можно даже назвать Вселенной, моя бывшая родина. Шел 42 тысячи год от Рождества Христова, и не осталось и следа от мира, который я знал. Все же то, что я появился в нужном месте в нужное время, это тоже часть этой случайности, сплетенной хаосом в путь, что возвысил меня в Творца. Что стало с тем, кто был до меня, мне не ясно, но я мысленным усилием вытащил мир, в котором жили мы с моими девочками, и изменил правила в нем. Все вознеслись на уровень бессмертного, теперь мы все будем жить вечно. И раз уж я все эти 40 тысяч лет трахался, то не стоит слишком менять привычную рутину в поисках несуществующего смысла. 1.